Глава 23. Руслан и Людмила. Сон был просто великолепный. Когда в последний раз я просыпался самостоятельно, не по будильнику, даже вспомнить не могу. Хорошо все же быть магом. Пока ты спишь, работа тела идет. Вдвойне хорошо это, когда у тебя есть такая замечательная помощница, как Лора. Эта пчелка трудилась, не покладая рук и энергии, которой осталось не так много после Титана. В частности, она восстанавливала все каналы, успокаивала угольков, проводила общий анализ и разбирала все недочеты и ошибки, как в физическом, так и в духовном плане. Также она успела разобрать тактики боя в сражении с загадочным черным мечником, сделала работу над ошибками и достала из архива побольше данных о ведении боя в трудных условиях. Болванчик охранял меня и Кицуню. Да, пускай побудет Кицуней, пока не подрастет. Лоре тоже понравилось. А я спорить не стал. Не было сил. Вот и получилось, что при пробуждении у меня уже имелась целая кипа информации, аккуратно рассортированная по алфавиту и расставленная в порядке значимости. Это даже хорошо, что я проснулся за час до будильника. Позволил себе поваляться в кровати и изучить данные. В первую очередь Лора разобралась, что это за неконтролируемый взрыв эмоций и энергии во время повышения ранга. Все вышло довольно просто. Если учесть, что метеориты и кристаллы — это некие машины по созданию монстров для уничтожения всего и вся, то отсюда вытекает, что и энергия носит совсем неположительный характер. Из-за того, что в повседневной жизни каналы устойчивы, то и энергия стабильна. И произошел случай один на миллион, когда все факторы сошлись воедино. В момент роста ранга я выпустил слишком много неконтролируемой энергии, которая была уже нестабильна. Вот я и попал в эти жернова. Из приятного. Лора сказала, что такое вряд ли может повториться. Хотя на вопрос, что бы случилось, не остановив она меня, помощница развела руками. Дальше она разобрала все, что мы знали о Есениных. А также отметила, что, скорее всего, князь Есенин входил в состав той небольшой победоносной армии царя Петра из 20 человек под командованием моего предка. Почти. Дальше были технические данные, которые Лора успела с трудом засунуть в мой мозг. Теперь у меня куда больше знаний по тактике ведения боя. Хотя все же это были знания с моего прошлого мира. Тут же придется корректировать их под магию и монстров. Хотя так даже интереснее. Я еще немного повалялся, играя с рыжим сорванцом, который проснулся вместе со мной, и довольный скакал по всей кровати, забираясь то под одеяло, то смешно прыгая носиком в подушку. «Ладно, встаю, встаю!» — вздохнул я, убирая Кицуню от лица. Он как раз щекотал мне хвостом нос. Умывшись, одевшись и приведя себя в подобающий вид, я вышел в гостиную. Большинство студентов, как всегда, на занятиях. Эх, что-то я запустил. Хорошо, что болванчик продолжал отправлять детальку на лекции, и я получал информацию. Сегодня я не собирался ничего делать, ни ходить на пары, ни в дикую зону. Как говорят психологи, лучший отдых — смена деятельности. Вот сегодня я и буду заниматься тем, что мне не совсем привычно, а именно подготовить все к банкету. В основном проблема заключалась в угольках, хотя ими управлять довольно легко, к тому же не нужно нанимать никаких грузчиков, разносчиков и официантов. Все через меня и Лору. Удобно? Не то слово. В гостиной никого не было. Я поднялся на второй ярус и упал в то кресло, где обычно сидел Дима. «Ну-с, с чего начнем?» — потирая ладони, сказал я и достал мобильник. На ночь пришлось отключить, чтобы не мешал. Лора появилась рядом в деловом офисном костюме и уселась на пуфик с блокнотом в руках. «Сегодня надо сделать до хрена звонков, а потом выдвигаться на место». Включил телефон. «Лучше бы я этого не делал». Опять куча пропущенных. От звездочета. Нади. Трофима-1. От Трофима-2. Пойдем по порядку. Кто больше позвонил, тем и займусь. Алевтин Генрихович, доброе утро. Вы звонили? Кузнецов, какое утро? Полдень. Быстро ко мне в кабинет. Это не телефонный разговор. И положил трубку. Фи, как грубо, скривилась Лора. Мне тоже не особо понравилось такое отношение. Звездочет, конечно, хороший человек, но вот нотка властности его портит. Ничего, подождет. Дальше я набрал Надю, и она обрадовала меня, что нашла неплохой банкетный зал, да еще и недалеко от института. Большая часть гостей доберется за считанные минуты. Она уже оплатила аренду. Еще она сказала, что Маруся с Настей приготовят кучу еды и закусок. Но я бы лучше нанял поваров, а дамы пусть отдохнут. Также она сообщила, что с Емели все обвинения сняты, и он теперь копошится в гараже вместе с Данилой. Мы еще немного поболтали и распрощались. Дальше мой первый заместитель. Трофим сообщил, что узнал, кто был сосед напротив. Им оказался Трубецкой. Я, конечно, удивился, но не сильно. Все же он пока ничего плохого не выкинул. Хотя это немного настораживало. Еще мы обсудили детали переезда в техническом плане. Он сказал, что перевести лошадей не составит труда. На поезде дорога займет всего пару дней. С остальным имуществом будет тоже легко, но дорого. Лора написала примерную сумму на бумажке и показала мне. У меня аж засосало под ложечкой. Я не настолько богат, чтобы тратить такие бабки на переезд. Может, ну его. И в Москве вполне нормально. Подумаешь, пару дней туда, пару дней обратно. Летать на дирижабле я люблю. Но раз решил, не отступать же. Деньги хоть и большие, но у меня найдутся. А новые всегда можно заработать, сходив пару раз в зону или забрать хабар угольков. Кстати, о них. Я связался по своей ментальной линии с ними и спросил, как они себя чувствуют после вчерашнего и готовы ли сегодня поработать. В ответ получил сплошную волну положительных эмоций. Вот это по-нашему. Не все же бегать по зоне и убивать монстров. Но и к культурной жизни приспосабливаться надо. Ну, хотя бы в качестве официантов и разнорабочих. Далее набрал Трофима 2. Он звонил спросить, нужны ли мне мраморные колонны и как я отношусь к классическому барокко с позолоченными барельефами, готическими горгульями, фонтанами с мускулистыми полуобнаженными олимпийцами, разрывающими пасть львам с головами моих врагов. А по центру ансамбля должна была располагаться медуза Горгона. «Приятель, слушай, делай, как считаешь нужным. Я в этом не разбираюсь». «Кстати, сегодня жду тебя на банкет. Время скину чуть позже, но на вечер ничего не планируй». «Пога...» Но я уже положил трубку. «Все, у меня сегодня еще куча дел». «Пока хватит звонков». Потянувшись в кресле, я и не заметил, как откуда-то прилетел мой белый голубь. «О, Валера, привет. Держи семечко». Я достал из кармана штанов маленький пакетик и высыпал содержимое на руку. «Я требую объяснений!» Воинственно расставив крылья, пропищал было Валера, но при виде семечек бросился их клевать. «Кто-то ему уже рассказал?» «Не буду вдаваться в подробности, хотя у меня имелись подозрения насчет одного жидкого персонажа». «Так», — я встал с кресла. «Ты сюда», — посадил Валеру на плечо. «Ты сюда», — а Кицуню взял подмышку. «Я хочу есть. По дороге расскажу». Пока я шел, стал замечать новые лица. Не то чтобы я до этого знал всех студентов, но питерских легко отличить. Взгляд настолько надменный, будто они здесь случайно шли на светский раут, а завернули в самый дешевый кабак. Одежда новенькая и сверкала начищенными пуговицами. Конечно, и у нас имелись свои кадры, вон и Фанеров еще от фирменных штучек не отошел, хотя взгляд на него... Видели когда-нибудь страшных клоунов на картинках? Вот то же самое, только без макияжа. «Ха! Смотри, тут реально простолюдины учатся!» — коснулась моих ушей, сказанная крайне надменным тоном. «Э, свалите нахрен!» — раздался незнакомый голос, чутка грубоватый для аристократа. «Стоит посмотреть. А может, ну его?» «Почему каждая проблема должна касаться меня?» «Чего вы к нам пристали?» — забеспокоилась девушка. «Ладно, стоит проверить, чтобы не было несправедливости». От этой мысли я даже улыбнулся. начинаю говорить как заправский супергерой. Но если вспомнить, то и в прошлой жизни я никому не позволял обижать слабых. Не понимаю людей, которым нравилось самоутверждаться за счет других. «Эй, а скажите что-нибудь на бедном!» — подначивал еще один голос. Я встал в углу. Тень меня неплохо скрывала, так что шанс быть замеченным был крайне мал. В длинном пустом коридоре, который соединял учебное и жилое здание, четверо питерских зажали двух ребят — парня и девушку. Судя по отсутствию браслета, еще новички. А вот у питерских были желтые браслеты, значит, и ранги у них наверняка повыше. «Эй, Олух, с тобой разговаривают!» — рявкнул смуглый парень в бандане с надписью «Анархия». «Ох, что это мода! Отвечай, когда с тобой говорит аристократ!» «Тут все равны!» — тихо ответила девушка. Ее встретили четыре жущих морды. «Ну ты и дура!» — загоготал рыжий толстяк. «Перед тобой барон Изольд Волочков!» «Да нам насрать!» — сказал парень. Обнял девушку за плечи и попытался увести. «Стоять!» — рявкнул дылда с длинными грязными волосами в хвостике. «Уж кому бы бравировать, но не ему!» Как сказала бы Маруся, кожа до кости. Этот бедолага преградил дорогу парочке, выставив руку. «Слышал, Филипп, смелые простолюдины!» — улыбнулся парень серьгой в ухе в виде меча. Волосы белого цвета делали его совсем странным. «Чего вам надо?» — прижалась девушка к парню. Я же попросил болванчика показать, как они выглядят. А то за спинами этих элитных мудаков не видно. И пусть не прячется. Болванчик довольно завибрировал и медленно полетел в сторону компании студентов. Ага, парень немного худоват, черные короткие волосы ежиком, зато взгляд, как у волчонка, будет огрызаться до последнего. Девушка была блондинкой с длинными волосами, заплетенными в косу. В уголке рта родинка, да и глаза красивые, цвета янтаря. Таких я еще не видел. Она же больше походила на загнанную лань. И чего меня с утра потянуло на метафоры? «Знаешь, в этом дурацком институте не разрешают держать своих слуг, поэтому мы решили, что это будете вы», — оскалился пухлый Изольд. «Могу только проводить вас в жопу, а дальше можете друг друга подталкивать». «А парень языкатый. Мне нравится», — заявил Валера. «Тут я с ним согласен. В парне есть стержень, принципы. Такого бы ко мне в команду». «Эрик, а это что за херня?» — удивился парень в бандане, указывая на детальку, которая бесцеремонно крутилась вокруг них. Болванчик даже вибрировал на все помещение. «Убери его, Филипп!» — отмахнулся седой, по-видимому, Эрик, посмотрев на длинноволосого. Парочка попробовала еще раз уйти, но Изольд толкнул девушку, и она врезалась в стену. «Ой, случайно!» — развел руками он. «Зачем дергаться?» Паренек замахнулся и попытался ударить негодяя, но его руку поймал седовласый. Парень в бандане одновременно ударил его в живот, и тот согнулся, ловя ртом воздух. «Отличное зрелище!» — прищурился Валера. «Чего ж тут отличного?» — удивился я. «Сильные обижают слабых. Полная несправедливость». «Я в предвкушении, как они будут скулить, когда ты вмешаешься». «А, ты про это?» ну да, пошел я». Я аккуратно поставил кицуню на пол и посадил на него болванчика. Валера сам спустился и сел на голову моему человечку. Забавный трансформер получился. Боевой, как раз крыс гонять, если таковые тут имелись. «Сидите тут». «А представление будет?» Появилась Лора, выпитив губки и сложив ладошки вместе. «А почему бы и нет? Настроение хорошее, тело вроде восстанавливается. Да я не буду же я на полном серьезе ввязываться в драку в институте. Ну да. Могу ввязаться. Но перед этим сниму браслет и кольцо. Так будет веселее». «О, Руслан, Людмилочка, родные! А я вас повсюду ищу!» Вышел я из тени и натянул на лицо улыбку. Все разом повернулись ко мне. Кучка привилегированных господ оценила меня с ног до головы. Обычные институтские штаны, простая футболка, которую я ношу еще с последней поездки в Москву. Но как тут можно углядеть во мне успешного графа в полном расцвете сил, да еще и чемпиона универсиады? Хотя они могли меня узнать. Все же я часто мелькал в последнее время в журналах и по ТВ. Но ведь такие кадры в первую очередь сначала смотрят на цацки или их отсутствие, а потом уже на лицо. «Вали отсюда!» — махнул рукой анархист в бандане. «Тут люди разговаривают». «Они со мной?» — я указал пальцем на парочку. «Нас друзья ждут». «Ваня, ну что ты так невежливо?» — усмехнулся Изольд, обращаясь к анархисту в бандане, затем посмотрел на меня. «О, у нас тут еще один слуга нарисовался. Решил тоже стать нашим лакеем. Может, мы тебе даже копеечку платить будем?» «Ага, сейчас», — махнул я рукой, пробиваясь между парнями. Они, конечно, пытались меня оттолкнуть, но силёнок, прямо скажем, маловато. «Да и тут платят за походы в зону. Слышал, у нас есть и обычные ребята, которые уже миллион накопили». «Давай я объясню, куда тебе сейчас надо пойти», — сказал высокий Филипп и положил руку мне на плечо. Наверное, это должно было меня напугать, но я только постарался скрыть улыбку. «И куда?» — приподняв бровь, спросил я. «Надеюсь, не в то место, куда вас послал Руслан». Парочка благоразумно молчала и наблюдала за странным парнем, который появился непонятно откуда. «А пойдем, отойдем!» Филипп махнул головой себе за спину. «Давай!» — пожал я плечами. Мы зашли за угол, Потлатый тут же нанес удар мне в живот и сам скривился от боли. «Ага, вот она разница между рангами. Хотя тут сыграл роль мой накачанный пресс. Теперь он был как металлическая плита, в которую и попал бедолага». «Ай!» — успел пискнуть он. «Больно!» «Это ты называешь удар?» — ухмыльнулся я и нанес ему вполне легкий тычок в живот. Он загнулся от боли, из него вышел весь воздух, и он упал на землю. «Вот это удар!» Я вернулся к компании, как ни в чем не бывало. «Ну вот, проводили бойца», — потрепал я по щечке пухлого Изольда. «И прямо в точку назначения». «Э, Филипп!» — крикнул Иван в бандане. «Ты чего прикалываешься?» Я же посмотрел на парочку. Парень вроде пришел в себя. «Ну что, цел, орел?» — подмигнул я. «Чего?» «А, проехали!» — вздохнул я и повернулся к троице. «Так я заберу эту парочку?» «Хе, думаешь, то ты герой?» — улыбнулся уголком рта Эрик. Засунув руки в карманы, он сделал шаг назад. «Героев нет. Парни, этих простолюдинов надо ставить на место». «А вот уроды!» — улыбнулась Лора, появившись за спиной Эрика и Ивана. Через несколько секунд оба уже лежали мордами в пол. Из угла послышалось чириканье и клацанье деталек. Публика была довольна. «Ну все, теперь пойдем». Я уже перестал притворяться и посмотрел на парочку спокойным взглядом. «Забавно. Думаешь, ты победил?» — ухмыльнулся седой Эрик. «Вот только эти придурки и вполовину не были сильны, как я». «О, надо же!» — повернулся я к нему. «Какой смелый предводитель!» Я не спеша достал родовой перстень и надел на палец. «Значит, притворялся. Дешевый трюк. Но я изучал единоборство в роду с детства». Он хлопнул себя по груди и широко расставил ноги, заняв боевую стойку, как в китайских фильмах. «Не притворялся, просто решил, что это будет забавно». Я достал браслет и нацепил на руку. Он тут же окрасился в голубой цвет. Все же небольшая паника мелькнула в глазах парня, но отступать было поздно. С криком «Кия!» он закрутился волчком и попытался ударить меня с разворота ногой по лицу. «Показуха», — закатила глаза Лора. «Я даже подсказывать не буду». «А мне и не надо». Еще на моменте вращения я легонько ударил его под колено опорной ноги, и он упал, больно приложившись об пол. «Такие, как вы, портите облик аристократии в стране», — взял я его за волосы и дал легкую пощечину. «Еще раз увижу, закопаю». Он поднял на меня глаза, полные ненависти и злобы. Еще одна пощечина вразумила его. «Понял, понял», — прошептал он. Когда мы вышли из этого коридора, спасенный парень недовольно пробурчал. «Вообще-то мы не Руслан и Людмила». «Правда?» «Эх, жаль. Хотел угадать», — пожал я плечами. «Меня зовут Добрыня, а это...» «Я Алена», — перебила его девушка. «Спасибо, что помог. Как нам тебя отблагодарить?» «Да никак», — отмахнулся я. «Хорошей учебы». «Эй, а ты не особо вежливый», — взял меня за локоть парень. Я даже опешил от такого поворота. Он мне еще высказывает претензии. «Добрыня!» — покраснела девушка и убрала его руку. «Она тебя спасла», — заявил я Добрыне. «Мне пора. Меня зовут Михаил, и если будут вопросы, обращайтесь. Хотя вряд ли вы меня увидите в ближайшие дни». «Это почему?» — спросил Добрыня. «Потому». Мне не хотелось болтать о своих планах с первыми встречными, даже если я их и спас. «Извините, но мне пора». «Мы будем рады увидеться с вами еще», — крикнула напоследок девушка. «Взаимно», — помахал я, не оглядываясь. Дойдя до столовой, я взял поднос и быстро перекусил. Заодно позвонил Есенину и спросил, не одолжит ли он мне своих поваров на сегодняшний вечер. «Хе-хе, Миша, почему я не удивлен?» — ответил Есенин. «Сколько надо?» «Человека 4». «Будут. Скинь мне адрес, и они доберутся за 30 минут». «Договорились». Хорошо иметь дело с умным и серьезным человеком. Никаких лишних словословий, все по существу. Думаю, настало время заглянуть к звездочету. А то он успел еще 6 раз позвонить и написать 3 СМС, чтобы я поторопился. «Да, да, бегу, тороплюсь, у-у-у».